Глава первая. Попадание. Я проснулся в какой-то комнате. Нет, скорее, комнатушке. Кровать, или на чем это я лежал, прижатая к теплой стене печи, занимала добрую треть помещения. В ногах стоял стул, на спинку которого скинута гимнастерка и странные штаны защитного цвета. А, там еще что-то, напоминавшее самодельный стол, заваленный газетами и бумагами. Выпростав из-под ватного одеяла левую руку, я уже собрался вставать, но, уставившись на свою конечность, упал обратно. В тусклом свете, проникавшем сквозь замызганное стекло небольшого окошка, ладонь от чего-то показалась и уже, и длиннее, а кожа выглядела нежнее, только загоревшая. И от чего-то ныло предплечье. Интересно, с чего это? Чтобы разобраться, что за дела, пришлось снимать с себя рубашку. Кстати, очень походившую на нательную, которую я последний раз носил лет этак 30 назад, будучи солдатом срочной службы. А вот увиденное не порадовало. Вдоль предплечья шел длинный шрам, еще свежий, не успевший зарубцеваться. И, похоже, никто не озаботился в свое время зашить, просто стянули края, а потом чем-то обмотали. Итак, суммируем. Незнакомое место, незнакомое тело, однако это тело подчиняется моим приказам. Что ж, уже неплохо. Встав таки с постели, покрутил головой по сторонам, пытаясь отыскать зеркало, но не нашел. Что ж, придется так. Глянув в темноватое стекло, увидел за окном грязный сугроб, а уже потом собственное отражение. Незрелый мужчина 50 лет, а совсем еще молодой парень. Навскидку лет 25-30. Я снова упал на постель, пытаясь собрать в кучу разбегавшиеся по углам мысли. Итак, погнали. Значит, вчера, ровно в 17:00, я приехал в один из многочисленных подмосковных городков, где находился тот самый НИИ. Водитель подвез меня к КПП, я вышел, предъявил пропуск, прошел через длинную галерею, соединявшую КПП и корпус. Пока шел, меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают и через телекамеры, и через оптику прицелов. Ну, так оно и должно быть. Миновал проходную, пропуск пришлось снова предъявлять. Около турникета меня перехватил один из сотрудников и повел в сторону лифта. Вот лифт был интересный, он ехал не вверх, а вниз. Сколько этажей проехали, я не помню, да и задачи такой не было, но по ощущениям углубились мы метров на 80. Потом меня проводили в какую-то комнату, где уже сидело человек 5, неуловимо похожих друг на друга, да и на меня тоже. Видимо, такие же наблюдатели, носившие на плечах незримые погоны и относящиеся к разным ведомствам. Их, и людей, и ведомств у нас хватает. Ну а потом к нам вышел мужчина лет 40 в дорогом костюме и совершенно обыденным тоном заявил, что в 17:24 нам откроют окошечко, через которое мы сможем наблюдать возвращение хрононавта, отправленного сегодня, в 16:25 в будущее, на час вперед. Все вопросы можно будет задать потом, после возвращения. Добавил, что время работает только в одну сторону, значит, и путешествие возможно только вперед. Через 2-3 минуты стена раздалась в стороны, и мы увидели, что за толстым стеклом, оно слегка бликовало, стоит что-то похожее на душевую кабину или на огромный стакан, облепленный датчиками. Все принялись напрягать глаза, чтобы узреть возвращение, но вместо этого увидели искры и зеленую волну, ударившую из кабины по нам, наблюдателям. Что было дальше, я уже не понял, зато очнулся здесь. Примем на веру, что меня куда-то перенесло. В пространстве 100%, а во времени... Когда я подъезжал к НИИ, был август, а здесь, судя по снегу, март-апрель. «Отсюхался?» В комнату заглянула женщина. Не сказать, чтобы старая, но из-под сбившегося на бок платка выглядывали седые волосы, а лицо было покрыто морщинами. Но меня чего-то удивило другое, ее говор. «Ага». Угрюмо отозвался я. «Отсюхался, это хорошо», — обрадовалась женщина, снова выговорив «ц» вместо «ч». Тебя как со службы привели, да сказали, на, мол, тетка Степанида своего квартиранта, сомлел он, я уж и подумать-то не знаю все. Думаю, вон, мол, матка-то твоя покойница, царствие ей небесное, что мне на том свете-то скажет? Приехал Вовка с войны, на вроде жив-здоров, ну, с рукой пораненный, да с рукой-то ладно, заживет, как на собаке, иные и без рук приедут, а то и без хозяйства мужского, ну, так и то не сего, а ты, дура старая, не сберегла парня». Женщина, ну, которая тетка Степанида, была не просто словоохотлива, она была болтлива, как пьяная сорока. Я старался пропускать мимо ушей лишнее, но из потока слов умудрялся извлечь нужную информацию. «Итак, меня зовут Вовкой. Я с полгода как пришел с войны. Родители умерли». «А ведь и впрямь меня перенесло во времени. Любопытно, с какой войны я вернулся?» Хотя, чего тут гадать, с Великой Отечественной. Стало быть, меня занесло в эпоху, предстоящую или отстоящую, как правильно, за 25 лет до моего рождения. Еще бы узнать, чем я тут занимаюсь. Может, тружусь на каком-нибудь заводе токарем? Узнать бы, с какой стороны к станку подходить. Украдкой я снова посмотрел на свои руки. Нет, не похоже, что они принадлежат рабочему человеку. Уж слишком чистая кожа, нет траурной каймы под ногтями, а на правой руке, на указательном пальце, небольшое фиолетовое пятнышко. Чернила? Такие пятна у меня были в первом классе, когда нас еще заставляли писать чернильными ручками. «Ты че опять рану-то расцесывал?» – не унималась старуха. «Тебе че, доктор-то сказал, не чесать и не мотить?» «Да не расчесывал я!» – возмутился я. Причем возмутился как-то по-ребячески, хотя следовало бы промолчать. Мое возмущение вызвало новый поток слов, из которых я понял, что я бестолочь и ничего путного из меня не выйдет, хотя и учился в семинарии. Это что же такое? Ко всему прочему, я еще и в семинарии учился? Вот те раз. Да я ни одной молитвы, кроме «Отче наш», не упомню. «Да ладно, тетя Стеша, не ругайся». Виновато произнес я, а женщина, сразу же замолчав, слегка недоуменно уставилась на меня. Не иначе я в чем-то допустил прокол. И точно. «Че, тетя Стеша, ты ж меня все время бабкой звал». «Дурак, потому что», — улыбнулся я. «Какая ты еще бабка? Ну, если хочешь, могу и бабкой называть». Тетка хмыкнула, но, ничего не сказав, вышла из комнаты. Мне же вдруг захотелось сделать кое-какие утренние дела. Порадовавшись, что пока лежал сомлевший, не сходил под себя. Тапочек рядом не обнаружил, зато были опорки от валенок. Решив, что в нижнем белье, а кальсоны не на пуговках, а на тесемке, выходить не камильфо, надел штаны, оказавшиеся видавшими виды галифе. Будь я городским жителем до мозга костей, пришлось бы трудновато. Но, к счастью, первые 17 лет своей единственной и неповторимой жизни я прожил в деревне, потому сумел сориентироваться в доме довольно быстро. Все удобства, расположенные на повите, отыскал легко. Вот только рука, автоматически поднимавшаяся к выключателям, отыскивала лишь гладкую стенку. Да, электричества покамест нет. Плохо в потьмах, но не смертельно. Вернувшись в дом, пошел умываться. Уже ожидал, что обнаружу на кухне какой-нибудь медный рукомойник на цепочке, но нет. Вполне обычный умывальник, вроде тех, что до сих пор используют дачники. А вот ведро переполнено, надо бы вынести. Выйдя из дома на улицу, глотнул весенней прохлады, а потом без труда отыскал помойку, за домом, между грядками, угадывавшимися под тающим снегом. Немного постоял на крылечке, прикидывая, куда меня занесло. Деревянные одноэтажные дома и справа, и слева пахло дымом, где-то мычала корова, лаяли собаки. А напротив, на той стороне дороги, улицы, высился двухэтажный краснокирпичный дом. Как помнил, такие строили в конце позапрошлого, начале прошлого веков. И был этот дом без выщербленных кирпичей, без сколов и изъянов. Так что, скорее всего, какой-то город. Впрочем, это может быть и окраина Москвы или какого крупного города. Стоп, оговорок тетушки Степаниды, в котором «ч» заменяется на «ц», не подсказка? Не скажу, что я очень силен в диалектах, но первое образование получал на истфаке. Так оканье характерно для жителей Вологодского края, Поволжья, акают в центральной части, а в южных областях, вроде Курской и Орловской, хэкают. Коли мне память не изменяет, цокают жители Новгородской области. Стало быть, меня сюда занесло. Ладно, будем иметь в виду». Замерзнув, вернулся в тепло, а тетя Стеша уже возилась у устья печи. Она опять искоса глянула на меня и опять хмыкнула. «Неужели опять какой-то прокол?» За рукомойником была небольшая полочка, где стояло зеркальце. Не удержавшись, взял его в руку и принялся рассматривать свою физиономию. А вообще ничего так, молодой. Ну а как описать собственную новенькую харюшку, я и не знаю. Глаза не косят, нос не скошен, так и ладно. А вот щетину надо убрать, небольшая, но все равно непорядок. Ох ты ж, боже мой, а бритва-то опасная. Да ни одна зараза, описывавшая попаданчество в иные миры, не писала, что там приходится пользоваться опасной бритвой. И никто не держит на полочке крем для бритья. Значит, придется вспомнить далекие времена. Взбивать пену для бритья, мог бы догадаться, что теплой водой оно удобнее, а потом, ну, всего-то пара порезов, так ничего страшного. «Иди, Харю-то, газеткой залепи», — мрачно посоветовала тетка, продолжавшая наблюдать за мной. «Газеткой?» Я не сразу и понял, а потом вспомнил, что мой отец залеплял порезы от бритвы кусочками газетной бумаги. У него даже были заготовлены беленькие полоски, отстриженные от полей. «Ага, спасибо», — поблагодарил я, отправившись в свою комнатку. Заклеив кровоточащие ранки, посмотрел на стол. А ведь этот самый Вовка, который теперь я, был порядочным свинтусом. На столе творится черти что. Скомканные листы бумаги, рваные газеты, не удержавшись, начал наводить порядок. Если честно, всю макулатуру я отдал бы тетке Степаниде на растопку печи, но тут пока не рискнул. Как знать, понадобится мне это или нет. Особенно газеты. Елки-палки, а я баран, газеты. Это же находка для шпиона и попаданца. Конечно же, первой попалась на глаза главная газета, именовавшаяся «Правдой», но с подзаголовком, вынесенным в скобки, «Социал-демократ». Опаньки! Бросилось в глаза, что цена 30 копеек прописана как-то странно. Вместо буквы «Е» стоит какой-то знак, напоминавший мягкий, только палочка перечеркнута. Так это же буква «Ять», упраздненная в 17 году. Или позже. «Социал» и слово «копеек» с твердым знаком. Номер датировался 16 марта 1918 года, но имел две даты, 16 в скобках 3. Ну, с этим понятно. На новый стиль перешли только в январе, не все привыкли. В глаза бросился заголовок о денационализации банков. Это что же такое? Неужто я попал в альтернативную реальность, в которой большевики отказались от основных декретов? А нет. Оказывается, речь шла о слухах, которые газета поспешила развеять, сообщая, что все банки, как коммерческие, так и государственные, остаются в руках советского правительства. В этом же номере было напечатано объявление о том, что в связи с переездом редакции газеты «Правда» в Москву просьба товарищам-корреспондентам направлять статьи и прочее по адресу: Москва, Скобелевская площадь, гостиница «Дрезден», комната номер 254. Где это такая? Ну, если Скобелевская, то на ней должен был находиться памятник белому генералу. А он, сколь помнится, был когда-то на Тверской. Может, Тверскую когда-то и называли Скобелевской? Жаль, в москвоведении я не силен. Скромно для главной газеты. Впрочем, издержки переезда. А вот в следующем номере от 18 марта была более интересная информация. «Правда» сообщала, что 16 марта сего года на 4-м чрезвычайном съезде Советов советская сторона окончательно ратифицировала договор с немецкой стороной, который был принят делегатами съезда при поименном голосовании большинством в 704 голоса против 284 при 115 воздержавшихся. Еще там было сказано, что в знак протеста против подписания мирного договора все левые эсеры, включая Штейнберга, Шрейдера, Карелина, Калигаева и Прошьяна, в знак протеста вышли из состава Совнаркома. Отложив в сторону центральную прессу, подтянул к себе другую газету, форматом поменьше. Ага, это уже местная. Известие Череповецкого уездного совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов, датированное 15 в скобочках 2 марта 1918 года. Опять-таки написано, что это известие Череповецкого совета. Наличествуют твердые знаки, яти. Череповец. Стало быть, я в Вологодской области. Но почему же цоканье? Хотя, возможно, что тетка приехала из Новгорода, а здесь не отучилась от своего диалекта. Хотя... Стоп. Вот тут написано, что Череповец является уездным городом Новгородской губернии. Вон оно как, а я и не знал. Области у нас формировались в году так 938 или 37, ну, как-то так. Значит, Череповец именно в те годы и пристегнули к Вологде. Что ж, теперь буду знать. Местная пресса сообщала, что исполнительный комитет Череповецкого уисполкома, обменявшись мнениями по вопросу войны и мира, принимая во внимание положение и настроение масс Череповецкого уезда о немедленном заключении мира с Германией, дает наказ своим депутатам о том, чтобы мир был немедленно подписан. Эх, надо было вначале местную прессу посмотреть, в хронологическом, так сказать, порядке. Ну, теперь уже без разницы. Брестский мир принят, а скоро в стране развернется гражданская война, или она уже идет. Ну, вот и посмотрим. Похоже, я увлекся чтением газет и не услышал нарочито громкого покашливания тетушки. «Володь, а ты на службу-то идешь?» «Что это она вдруг, вместо Вовки?» «Да, надо бы», — вздохнул я. А потом неожиданно брякнул. «Еще бы понять, что у меня за служба такая!» «Так все непонятного-то», — усмехнулась тетка. «Сидишь себе да бумагу переводишь. Вон, бумаги на пятак изведешь, а пропечатают на семишник. Хорошо, что в твоей газете бумагу бесплатно дают, а то бы по миру пошел». «Ай да тетка, ай да молодец. Теперь я знаю, что я журналист, и вполне возможно, что работаю именно в газете со столь длинным названием. Вот чего бы им название не сократить. Одна газета «Известия» у нас уже есть, так чего бы не обозвать «Известия Череповца» или какой-нибудь череповецкий листок. «Парни, что тебя принесли, сказали, что начальница велела на службу прийти, как оклемаешься», заявила тетушка. «Хорошая новость», — обрадовался я. «Можно посидеть дома денек-другой, а то и недельку. Потом потихонечку выйти в люди, народ порасспрашивать». «Глядишь, буду владеть информацией о текущем моменте, чтобы не выглядеть полным дураком». Но вслух сказал. «Вот прямо сейчас и пойду, чаю бы только попить». «И чего я так сказал? Да просто, если возникает проблема, лучше решать ее сразу. От того, что отсиживаюсь, лучше не станет. К тому ж, если, как говорили, сомлел я вчера, то сегодня народ с пониманием отнесется к моим провалам в памяти». А если я заявлюсь через неделю, то это хуже. Получить репутацию ушибленного на голову мне вовсе не хотелось. А так можно списать на какую-нибудь фронтовую контузию, о которой я и думать забыл. Выглядит вполне правдоподобно. «Так чего только чаю?» – обиделась тетка. «У меня уже яичня готова. Вот с хлебом у нас худо, да сам знаешь». Моя комната была маленькой, а большая совмещена с кухней. Там же, судя по обеденному столу, накрытому клеенкой, была и столовая. Отойдя к рукомойнику, я смочил ладони водой, типа помыл руки перед едой, и сел за стол. «Мяу!» – раздалось из-под стола, и ко мне на колени запрыгнула упитанная черно-белая кошечка. «Ну, к кошкам я всегда неравнодушен, как же такую красавицу не погладить?» Я наглаживал кошечку, она благодарно урчала, устраиваясь поудобнее. «А ну-ка перекрестись!» Глядя, как тетушка смотрит на меня, а в ее руках грозное оружие, горячая сковородка с яичницей, я торопливо перекрестился. «Чего это она?